Глава 19. Кирилл внимательно смотрит на фотографию, хмурится. На лбу и возле глаз образуются задумчивые морщинки. А у меня комок в горле и никак не хочет проглатываться. За прошедшие пару дней я даже придумала, как начну этот непростой разговор. Но сейчас в голове ни одной мысли. Поэтому я просто ныряю, как в омут с головой. И вот что будет. Кирилл Маратович, я хотела... Меня прибивает сигнал чужого телефона, и Орлов сразу отстраняется. Смотрит на экран, опять хмурится, отвечает. «Да, Тимур, я на работе. Что ты хотел?» Бросает на меня взгляд, пока в трубку говорит. Упоминание его брата легким ознобом прокатывает по телу. В памяти сразу всплывают выражения лица мужчины и его слова. Но вместо страха внутри лишь нарастает решимость. Орлов тем временем отходит к окну. Разговаривает негромко с братом. Я рада, что он не скрывается в своем кабинете. Нам надо закончить разговор. Может, и он это понимает, чувствует, поэтому быстро завершает беседу. Поворачивается ко мне. Вера, ты хотела что-то сказать? Опять на «ты». Но я даже не против. Орлов сам сокращает дистанцию между нами. Но я пока не решаюсь. Правда, совсем скоро, после моих слов, она уменьшится до критической. Мне все еще немного страшно. Вдруг мужчина и правда женат. Выяснить это пока не получилось. Я и не сильна в собрании сплетен. А в интернете никакой информации. От этого еще страшнее. Если в прошлом я знала, что он свободен, то сейчас я могу вмешаться в чужую семью. Во мне борются два чувства. Желание справедливости для моего сына и страх сломать кому-то жизнь правдой. К тому же на периферии сознания маячит тест на отцовство, сделанный в прошлом. Что если новый тоже покажет отрицательный результат? С другой стороны, разве Миша не копия своего отца? Даже Орлов, разглядывая фотографию мальчика, явно напрягся. Да, я бы хотела поговорить с вами. После работы, по личному вопросу. Бровь заместителя генерального описывает невероятную дугу. Два шага. И он снова возле моего стола. «Я думал, что ваше личное меня не касается», — припоминает мне разговор в машине. «Вот это память. С такими-то способностями он правда смог меня забыть или просто делает вид? Впрочем, это уже не так важно. Это другое. Звучит ужасно банально, но ничего лучше придумать я не могу». «Другое», — повторяет Кирилл. Снова смотрит на мой телефон. Теперь уже выключены. А я не знаю, куда деть глаза. Что, если он спросит меня сейчас прямо в лоб? Напряжение повисает в воздухе. Очень плотное и густое. Хоть ложкой черпай. Давайте поговорим после работы. Отгораживаю словами. Пытаюсь дать себе еще хоть немножко времени. Хорошо. Орлов, наконец, переводит взгляд с телефона на меня. Я выдыхаю и прячу мобильник в сумку. Не отпуская чувства, будто он сейчас его схватит и снова откроет галерею. Что быть что? Посмотреть на маленькую точную копию себя? Пытаюсь прочитать на его лице эмоции, но он полностью закрыт, лишь губы сжаты в тонкую полосочку. И совершенно не понять, о чем сейчас думает. Вздыхаю. Хочется опять потереть виски, как при сильной мигрени. Вся эта ситуация – просто огромный снежный ком, несущийся по крутому склону. А я стою у него на пути, и он меня точно раздавит. Ладно, будь что будет. Если Кирилл мне не поверит, не стану больше пытаться. Закрою эту тему и продолжу жить дальше. В конце концов, я сделала все, что смогла, и совесть моя чиста. Стоит ли говорить, что сегодня работа совсем не клеится? Целый день я прокручиваю в голове правильные фразы, которыми буду сообщать Орлову, что он теперь папа. Вот уже 5 лет как папа. Скоро будет 6. Обрадуется ли мужчина? На подобное я даже не надеюсь. Если не уволит меня в ту же секунду, считай, повезло. А еще ужасно нервничаю за тест. Конечно, нужно будет сделать повторный. Но если и он опять подведет, чем ближе вечер, тем сильнее сводит живот. Наконец, час икс настает. Даже Орлов заканчивает с делами пораньше, хотя обычно задерживается после работы. но сегодня выходит из кабинета ровно в 5. Ждет, пока я нервно кидаю все в сумку. Стоит возле окна спиной к городу. А все внимание сосредоточено на мне. Под таким взглядом делать что-то становится еще сложнее. Руки дрожат, и я едва не роняю телефон на пол. А он все молчит и молчит, и смотрит, и думает. О чем? Что он решил, когда услышал, что я хочу поговорить с ним о личном? Только сейчас понимаю, насколько двусмысленно и нелепо прозвучали мои слова. А если и он подумал о том же? Кидаю взгляд на мужчину. Пристальные дымчатые глаза следят за каждым моим жестом. Губы слегка изогнуты, но не похожи на улыбку. Ситуация его забавляет? А может, он решил, что я хочу навязаться к нему в любовнице? И теперь думает, просто мне отказать или сразу уволить? Ты готова? Звук мужского голоса слегка приводит чувство. Да. Мы поговорим здесь? Кашусь на его кабинет. Или офис не самое лучшее место для личных бесед. Он усмехается. Правда решил, что я буду к нему навязываться? Ох, лучше вообще не думать, что он себе вообразил. Тогда где? Можно в машине. Я как раз тебя подвезу. От его взгляда у меня бегут по телу мурашки. А Орлов делает шаг вперед. «Идем?» «Да», — согласно киваю. «Нам надо поговорить. Пускай машина и не самое лучшее для этого места».